Историческое значение 20-го съезда КПСС состояло в том, что он не только восстановил ленинские нормы жизни партии и государства, но и во всем величии возродил ленинские взгляды, ленинские идеалы социализма и коммунизма. Коммунистическая партия Советского Союза не только полностью извлекла уроки из опыта прошлого, но и создала надежные гарантии против рецидивов культа личности. Тем самым она показала пример, как надо на деле исправлять допущенные ошибки и предохранять себя от них в будущем. Какие это гарантии? Во-первых, партия провела огромную идеологическую работу по разоблачению культа личности, раскрыла его антинародную, антиленинскую сущность. Во-вторых, восстановлены ленинские принципы партийной жизни и коллективного руководства, обеспечено дальнейшее развитие внутрипартийной демократии, введено систематическое обновление выборных партийных органов, усилен контроль за ними со стороны партийных масс. В-третьих, получила дальнейшее развитие советская демократия, созданы условия для широкого участия народных масс в управлении государством, в народном контроле. Восстановлена и строго соблюдается социалистическая законность. Навсегда покончено с политикой массовых репрессий. Управление государством, хозяйством и культурой строится на все более демократических основах. На основе программы КПСС разрабатывается Конституция СССР, которая зафиксирует формы государственной жизни, отвечающие нынешнему этапу развития общенародного государства, поднимет на новую ступень социалистическую демократию. Наша партия и сейчас продолжает непримиримую борьбу с пережитками тех методов руководства, стиля партийной и государственной жизни, которые насаждались в период культа личности. Партия со всей силой подчеркивает необходимость борьбы против проявлений бюрократизма, администрирования в управлении хозяйством, против произвольного экономически необоснованного планирования, неумения сделать упор на развитие наиболее перспективных отраслей промышленности и новых методов ведения сельского хозяйства. После 20-го съезда КПСС в международном коммунистическом движении вопросы борьбы с культом личности были подвергнуты широкому и свободному обсуждению. Итоги этой дискуссии давно уже подведены, и суть их сводится к тому, что братские партии единодушно одобрили и поддержали выводы 20-го съезда КПСС, признав, что решения съезда имеют историческое значение и открыли новый этап в развитии международного коммунистического движения. Достаточно обратиться к опыту братских партий, чтобы понять, какую свежую струю внес 20-й съезд КПСС в жизнь и борьбу коммунистов всего мира. Он стал символом подлинно ленинской творческой политики, сочетающей в себе твердый курс на достижение конечных целей рабочего класса с реалистическим учетом конкретных условий. Статья, как можно видеть, имела принципиальное значение. Ее публикация могла стать вехой в продвижении вперед по пути десталинизации. И то, что ее сумели задержать задолго до Октябрьского пленума, показывает влияние и силу заговорщиков и беспечность немногочисленных сторонников Хрущева. Любопытное совпадение. Название статьи перекликалось с превосходным политическим стихотворением Евтушенко «Наследники Сталина». хотя, когда я писал, оно еще не было опубликовано. Что касается оценки Андроповым,